Проспект Сан-Мутон тянулся через весь город. Вообще, можно сказать, что Лондор был чем-то похож на большую сковороду с длинной ручкой. В центре располагалась обрамленная строгими монументальными зданиями площадь Аркадельта. От нее в разные стороны расходились три луча проспектов. Сан-Мутон, Аркадабра и Карлон. Все остальное состояло из лабиринта кольцевых улиц, узких переулков и широких бульваров. Так называемой ручкой был проспект Сан-Мутон. Он шел до самых восточных окраин и в сопровождении невысоких кварталов старых домов выступал из города километра на два. И только уже там Сан-Мутон переходил в дорогу на Жуан. Так что отыскать Ульриха на этом длиннющем проспекте Тому было очень непросто. И все-таки он нашел его. Ульрих сидел залитый солнцем в нише одного из четырехэтажных домов и, самозабвенно прикрыв глаза, наигрывал какую-то душевнейшую мелодию. С тех пор, как он вырос и перестал быть карликом, Тому всякий раз при встрече приходилось привыкать к новой внешности своего друга. Вот и теперь только знакомая мелодия, достоявшая рядом велосипед, помогли Тому догадаться, что наконец-то он отыскал его. «Ну и выбрал же ты себе местечко», — сказал Том, когда после бурных приветствий и радости встречи Ульрих складывал в футляр свой большой блестящий клавишами аккордеон. «Сегодня здесь, завтра там», — весело ответил Ульрих. «Куда пойдем? Давай-ка в кофейню к нашему повару Керуаку заглянем. Тебе Флаберто, наверное, уже сказал, что он себе небольшую кофейню на бульваре Корзильера купил. Ты-то знаешь это место. Мы с тобой там сидели в тот день, когда ты от Мадлен ушел, помнишь? Я тогда тебя в сквере поймал». «Так это прямо напротив дома Софии», — обрадовался Том. «Совершенно верно», — согласился Ульрих, и они отправились к Керуаку.